Глава 59. Жак приехал в офис в начале четвертого. «Готовите все необходимое для статьи?» — спросил он, символически постучав по дверной раме комнаты, где работал Джо. Джо поднял голову и улыбнулся. «Привет, Жак. Как прошло утро?» Жак вошел и устроился в одном из пустых кресел. «Продуктивно. Нужно было позаботиться о паре личных дел. Все сделано. Теперь могу сосредоточиться на встрече операционного комитета и сегодняшнем вечернем мероприятии. Слышал, вы будете вместе со мной и там?» «Если это удобно», — отозвался Джо. «Идеально. Совещание начнется здесь минут через 20». Джо посмотрел на доску. «Сегодня днем Луиза и Люк любезно рассказали мне историю об этой букве «Эй». И только что я наткнулся на письмо о ней в большой книге электронных писем». «Это какое же?» — спросил Жак. Джо начал зачитывать вслух. «От кого? luke.belfay@dlgl.com. Кому? dlgl@dlgl.com. Тема письма: прошло ровно 4 года. Сегодня исполняется ровно 4 года со дня очень долгого и эмоционального заседания операционного комитета. Жак объявил, что получил более чем щедрое предложение от лица, желавшего приобрести DLGL. Стратегической важности события, которое нежданно-негаданно свалилось нам на головы. Это предложение могло означать многомиллионную сделку для Жака и существенное количество денег для многих сотрудников DLGL. Но это также означало бы конец компании, какой мы ее знали. Растворение ее в большом корпоративном покупателе. За нами было оставлено окончательное решение принять это предложение или отказаться от него. Состоялось крайне напряженное заседание. Мы рассматривали ситуацию под всеми возможными углами, обыгрывали каждый сценарий и изо всех сил старались принять наилучшие решения для всех работников DLGL и их семей, включая, разумеется, и финансовые аспекты. Мы также молча прокручивали в мыслях и другие вещи. Все то, что Жак и Клод представляли, когда начинали создавать DLGL. Что мы пережили как коллектив, нашу историю, нашу культуру, все, что мы строили и чем дорожили. А еще, что не менее важно, вопрос о том, каким было бы наше будущее, если бы мы продали компанию. Насколько мы уверены в своей способности сохранить все это как целое и продолжать следить за тем, чтобы DLGL развивалось так, как развивалось всегда. Когда началось голосование, единогласным решением был выбран вариант A. Все мы хотели, чтобы это приключение продолжалось и верили, что оно может продолжиться здесь, в DLGL. Спустя 4 года мы по-прежнему наслаждаемся любовью, покоем и удовольствием, каждый день просыпаясь по утрам и приходя на работу. Мы наслаждаемся качеством жизни, какого нет больше нигде. Привилегией работать на лучшего работодателя, и все это в необыкновенно приятной обстановке. Все мы попутно получаем множество бонусов, они постепенно нагоняют и даже превосходят те выгоды, которые принесла бы нам продажа. С деловой точки зрения мы успешно находим свой путь сквозь бури, которые сотрясают рынок. А учитывая скорый выпуск 8-го поколения продукта компании, наше будущее обещает оставаться крайне светлым и волнующим на долгие годы вперед, и всех нас ждут хорошие времена. В ретроспективе вариант A по-прежнему кажется мне очень правильным. Спасибо тебе, Жак, за то, что дал нам шанс выбирать в тот день. Люк Бельфей. «Хорошо написано, а?» — с гордостью сказал Жак, когда Джо дочитал до конца. «Хорошо», — согласился Джо. «Вот она традиция, на которой столько держится в вашей компании. Вы празднуете свои успехи не только тогда, когда они случаются, но и продолжаете радоваться им спустя время». Жак кивнул. «Такое возможно только тогда, когда в твоем племени есть старейшины. Люди, которые были с тобой долго, там, где люди приходят и уходят каждые несколько лет, традиция ничего не значит». «Более чем впечатляющий результат», — произнес Джо и указал на ту часть письма, которую только что читал. «Меньше чем за 4 года люди заработали на бонусах больше, чем получили бы, если согласились бы на продажу. И они продолжают получать бонусы, потому что до сих пор остаются здесь», — добавил Жак. «Бонусы, которых могу с уверенностью гарантировать, не было бы ни для кого, если бы мы приняли то предложение». «Почему же?» «Большинство компаний перекупают потому, что кто-то делает что-то хорошо, и другим тоже хочется кусок пирога. Только приобретатель, как правило, настолько увлекается числами, внешней и внутренней политикой, достижением цели любыми средствами и всей прочей подобной ерундой, что уничтожает как раз то, что изначально хотел приобрести. Он не понимает, что успех создали именно эти люди и именно эта культура. Он первым делом разрушает именно то, что купил. И все остальное тоже валится под откос. Если бы мы приняли предложение, гарантирую, наша культура полетела бы ко всем чертям, потому что покупатель просто не понял бы таких вещей, как определение продолжительности отпуска самим отпускником. Потом, из-за какого-нибудь заявления об избыточности или дублировании обязанностей, или из-за непонимания того, как мы использовали рычаг КО для поддержания ровного хода без лишнего стресса, они уволили бы 20% сотрудников DLGL, и очень скоро не осталось бы ничего, — припечатал Жак. Он немного помолчал, потом хмыкнул и продолжил. Что же касается тех, кто получил бы достаточно, чтобы уйти на заслуженный отдых? Ну, уход на заслуженный отдых — неподходящее название, если ты любишь то, чем занимаешься. Ведь каждый день, вставая с постели, ты все равно будешь чем-то заниматься. И в идеале это должно быть что-то такое, что тебе нравится. Я не утверждаю, что никто из сотрудников нашей компании не избрал бы для себя другое занятие, если бы выиграл в лотерею и мог больше никогда не думать о заработке. Однако целью DLGL было создать такое место, куда люди хотели бы приходить каждый понедельник. В том числе и я сам. Предложение о покупке было заманчивым, что уж говорить. Но ведь я не мечтал избавиться от тяжкого бремени, чтобы потом наконец-то зажить жизнью своей мечты и получать удовольствие, общаясь с людьми, которые мне нравятся. У меня в DLGL все это уже есть». Жак пожал плечами. «И, я думаю, вы получили бы похожий ответ, если бы поговорили с большинством наших людей».